Мира с нескрываемой враждебностью посмотрела на нас и позвала Мальшита. «Надо ехать», — донеслось до нас. «Врач просмотрел болезнь, а теперь рак уже неоперабельный. Я не делюсь своим горем. Здесь буду только радоваться. О, как я ненавижу! Помоги собраться». Мальшит торопливо сложил ее вещи. Она все это время сидела на койке, сжав зубы. Васа Кузьминична хотела помочь, но Мира отказалась наотрез. Уезжая, она сухо простилась с членами экспедиции общим кивком, худая, высокомерная, с лихорадочно горящими глазами. Охотин крепко пожал каждому руку. Лиза просила его передать привет жене. Костя сдал мне продукты и газеты и, садясь в кабину, помахал нам рукой. Скоро, взмыв вверх, самолет затерялся в белесоватом небе. Солнце так и не взошло. Обед был готов, но Лиза не позвала нас. Стала с Иваном Владимировичем делать метеорологические наблюдения. Только когда Мальшит спросил, будем ли мы сегодня обедать, она подала на стол в кубрике. Начались очень трудные дни. Плыли вдоль кромки льда по разводам среди кружащегося сала и битого льда. Утро теперь начиналось не с измерения глубин, а с того, что мы скалывали лед вокруг судна, пробивали по льду дорогу к чистой воде. Вот когда пригодилась медная обшивка альбатроса. Лед был острый, как бритва. По распоряжению Мальшита женщины пришли к нам в кубрик, а в их каюте сделали лабораторию. Там хранились ящики с химическими реактивами и собраны образцы воды, бентоса и планктона. А для поддержания нужной температуры днем и ночью горела керосинка. Вдруг пошел мокрый снег и не переставал недели две подряд, залепляя глаза. Палуба обледенела, стала как каток. С вантов свисали сосульки. Потом давление стало подниматься, и как будто установилась ясная погода. Только было очень холодно. Почти у всех проспухали пальцы рук. В небе постоянно гудели самолеты. Иногда нашу трассу пересекали караван реюшек, пробирающихся сквозь лед домой. Ночью шарили по морю огненные щупальца. Ледоколы искали мощными прожекторами в ледовых полях затерявшиеся рыбницы. Торопились. Под Гурьевом лед уже совсем окреп. По нему ходили и машины. То была стоячая утора, как называется у нас на Каспии, неподвижный береговой лед. Однажды Мальшит задержал всех после завтрака в кубрике для небольшого совещания. После отъезда Миры он отпустил себе небольшую бороду, она очень к нему шла. С русой бородой в меховой куртке он походил на полярного исследователя. «Наша экспедиция подходит к концу», — сообщил он и улыбнулся мне с Лизой. Мы сидели рядом на одной скамейке. Поработали мы хорошо. Можно сказать без ложной скромности, что обработка исследований поможет решить ряд спорных и важных физико-химических и биологических вопросов жизни Каспия. И расследовали трассу будущей дамбы. Я все же верю, что дамба здесь когда-нибудь пройдет. Мальшит взлохматил волосы и нерешительно посмотрел на Турышева. «Несомненно», — подтвердил Иван Владимирович. И Мальшит сразу повеселел. Он достал из своего рюкзака потрепанную карту Каспия и быстро расстелил ее на столе. «Через пару дней мы уже могли бы и сворачивать экспедицию, но...» Филипп обвел всех серьезным взглядом. «Видите, какое дело!» На карте Каспия есть белое пятно, не обозначены промеры. Смотрите, совсем небольшой район, километров около 100, не больше. Не так уж далеко от нас. Не посылать же туда специальную экспедицию. Если мы спустимся немного вот сюда, он обвел карандашом кусочек карты, и пройдемся там с эхолотом, нанесем на карту точную картину глубин. Что вы скажете, товарищи? Рассмотрев карту и немного о чем-то поспорив, Турышев и Васа Кузьминична согласились с Мальшитом, что надо прихватить и этот район. Ну, а мы и подавно были согласны. Лиза, как услышала, что белое пятно, так и загорелась вся. Фома готов был всю зиму водить альбатрос, лишь бы рядом с ним была Лиза.